Я говорю не о жалком чудовище, которого придумали газеты. На суде я действительно выглядел довольно скверно. Какое-то время меня можно было считать самым непопулярным человеком в Англии. Писатели из зависти убивают друга. Успех одного – причина ссоры между двумя и тому подобное. Вся эта вульгарщина прошла мимо меня, вернее, преломилась в моем сознании и упала в иные глубины, иной, более осмысленной тенью. Я словно шагнул сквозь стекло прямо в картину Гойи. У меня даже лицо изменилось, стало как бы старше, в нем появилось что-то гротескное, нос зловеще загнулся. Одна газета назвала меня старым озлобленным неудачником. Я едва узнавал себя на фотографии. А надо было жить в этом новом обличии, которое напялили на меня, словно у Гойи ослиную голову. Первые дни были сплошным смерчем растерянности и недоумения. Я не только не мог поверить в то, что произошло, я даже не в состоянии был всего осмыслить. Впрочем, довольно об этом. Мой рассказ окончен. О чем он был, я вскоре попытаюсь объяснить. Я пробовал вести себя по-разному. Говорил то одно, то другое. Признавался, показывал правду, лгал. Вдруг впадал в отчаяние. Потом становился ко всему безразличен. Потом хитроумно расчетлив. Потом падал духом. Ничего не помогало. Рэйчел в трауре выглядела очень трогательно. Все выражали ей сочувствие и почтение. Судья, обращаясь к ней, по-особому склонял голову и особым образом печально улыбался. Я не думаю, чтобы у нее был хладнокровный расчет. Как я потом уже догадался. Полицейские, конечно, сами сочинили эту версию и подсказали Рэйчел, навели ее на мысль. Может быть, она поначалу даже пыталась бессвязно бормотать правду, но правда была так неправдоподобна. Вскоре обнаружилась и кочерга, на которой не осталось отпечатков ее пальцев, зато в изобилии были мои. Все казалось ясно. Рэйчел должна была только громко плакать. Я же явно держался как виноватый. Вероятно, в иные минуты я и сам почти верил, что я его убил. Как, вероятно, она в иные минуты почти верила, что она его не убивала. Я уже готов был написать, что я ее не виню, но это было бы неправдой. С другой стороны, я и в самом деле ее не виню, в строгом смысле этого слова. То, что она сделала, ужасно, оба ее поступка скверны, и убийство, и ложь. Но мой долг перед ней, мне кажется, требует, чтобы я внимательно рассмотрел ее поступки и попытался их понять. Отвергнутая женщина страшна. В каком-то смысле я мог бы чувствовать себя польщенным. В каком-то смысле она была едва ли недостойна восхищения. Сильный дух, сильная воля. Ведь я, разумеется, ни на минуту не допускал, что ею двигали просто мелочные соображения собственной безопасности. Какие чувства испытывала она во время суда и после? Может быть, надеялась, что я каким-то образом выпутаюсь? Может быть, ей стоило немалых усилий, внутренних оговорок и самообмана войти, наконец, в свою зловещую финальную роль? В этой роли есть даже своеобразное совершенство. Какая безукоризненная месть обоим мужчинам в ее жизни. Есть женщины, которые не способны прощать. Я бы волоса со своей головы ему не бросила для спасения. Пальцем бы не пошевелила, если бы он умирал. Кристиан ездила к Арнольду во Францию, как я узнал уже потом. Но нет сомнений, что воля, направившая убийственный удар, созрела гораздо раньше. Когда она приоткрылась мне в начале моего повествования, я мог убедиться, что это стальная воля. Так что, собственно, удивляться здесь особенно было нечему. Удивило меня другое — сила чувства, которое Рэйчел испытывала ко мне. Чтобы возникла такая ненависть, надо много любви.